Глава 38. «Я отказываюсь искать ведунью», — заявил Клейнерт. «В этом нет нужды. Достаточно будет проверить ее слова», — ответил Ньеман. Он успокоился, как только сел за руль любимой машины. А вот немец был на грани нервного срыва. Ивана тоже молчала, потрясенная видом Марии. Она пыталась прогнать видение, но получалось плохо. Пережитый шок напоминал о ночном нападении байкеров, когда она едва не лишилась пальцев. Фантомная боль мучила ее, как бывает с людьми, действительно потерявшими руку или ногу. «Как вы можете верить в подобный бред?» — кипятился комиссар. «Возможно, за байкой стоят реальные факты». Ивана не знала, что думать. Она доверяла Ньеману, но колдунья? Нет, это уж слишком. «Не расследование, а сумасшедший дом какой-то», — проворчал Клейнерт. «Людей уродуют, как жертвенных животных. Один из подозреваемых — пес. А теперь вот свидетельница колдунья». «Придется адаптироваться, Клейнерт. Ничего другого у нас все равно нет». Ивана опустила стекло со своей стороны, глотнула смолистого воздуха и решилась изложить пришедшую в голову теорию. «В этой истории что-то не сходится». «Неужели?» — съязвил Ньеман. «Вы считаете, что группа ВГ создала бригаду на манер зондеркоманды?» «Да». «Зачем?» «Откуда мне знать? Наверное, для грязной работы». «Примем за данность, что эта милиция работает на Гейрсбергов. Так зачем им убивать наследников?» «Вот это мы и должны выяснить. Не исключено, что они выполняют чьи-то приказы». «Чьи именно?» «Например, старика Франца». «Да он же инвалид-колясочник». «И что с того?» Никто не согласился с выдвинутой теорией. «Убийца Юргена и Макса не обязательно черный охотник», — сказал Ньеман. «Да бросьте вы!» — Клейнерт потерял терпение. «Кто, скажите на милость, преследует их? Кто и зачем?» «Связь есть, я уверен». Ивана, свежий воздух привел ее в чувство, спросила. «Что насчет браконьеров и бывших уголовников?» «Мои люди работают. А с ассоциациями Франца?» «Аналогично. Нужно поднять историю компании ВГ и выяснить, не было ли других происшествий, подобных историй с Марией. Мы бы уже узнали, имей они место». «Может и нет. Группа ВГ могла похоронить неприятные факты». Ивана была не согласна и промолчала, а Клейнерт, судя по выражению лица, заведомо отметал идею, что на его земле могут перепрофилировать старых нацистов, скармливать детей собакам и рубить в лесу головы наследникам. Они въехали в город, и Ивана сладко поежилась. Она уже любила этот город. Его экологичная атмосфера восхищала ее гораздо больше деревьев, лесистых холмов и домов с фахверковыми стенами. «Однажды машины будут забыты, вся энергия станет возобновляемой, земля возродится, и каждый землянин уподобится жителям Фрайбурга им Брайсгау». «Что мы имеем по Максу?» — спросил Ньеман. «На месте преступления ничего не нашли. Ждем отчета о вскрытии». Управление криминальной полиции располагалось в здании светло-коричневого цвета с окнами, напоминающими галуны из позумента. Террасная крыша и скругленные углы делали его похожим на завод 30-х годов. Тем не менее, вид у него был основательный и внушал доверие, как бастион порядка и законности. В отличие от многих коллег, работающих на земле, Ивана любила сидеть за компьютером в безликом кабинете. Ньеман выключил зажигание и сказал Клейнерту: «Скоро полдень. У нас осталось всего несколько часов, чтобы хоть что-нибудь найти. Мои ребята уже сутки не уходят домой. Ничего, отоспятся, когда приедут коллеги из центра. О мотоциклах тоже ничего нового. Сейчас узнаю. Супер. Тон Дьямана подразумевал обратное. Он повернулся к Иване. Найдем этих треклятых кобелей. Если питомник существует, кто-нибудь должен был о нем слышать. Хоть один ветеринар, да должен был. Лейтенанта не слишком вдохновило задание, но Рёдкин — это реальный след. Теплый, живой, пахучий. С самого начала ветер расследования им не благоприятствовал, но она постарается найти следы их присутствия. «А вы чем займетесь?» — спросила она, как поступала всякий раз, когда чувствовала себя отодвинутой. «Я займусь генеалогией». Он высадил коллег из машины, осторожно тронулся с места и поехал. Очень медленно, как новорожденная мысль, ищущая путь из глубин мозга на поверхность.